Список дел. 13:00. Я только что вернулась от зубного врача. После перерыва, точнее сказать, дупла в 6 лет. Все собиралась позвонить и записаться, но как-то руки не доходили. Поход к стоматологу значится у меня в списке важных дел. Ровным счетом 6 лет. За эти годы я однажды встречалась со своим дантистом, но не у него в кабинете, а в баре нашего театра. Он любезно угостил меня выпивкой, и я обещала позвонить, но, к несчастью, в то время я как раз сидела на сильных обезболивающих. Зубы замучили. Видно, лекарство сказалось на памяти, поскольку я начисто забыла записаться на прием. Мой стоматолог — добрейший человек. К нему пациенты даже из-за границы ездят. Для моих детей он просто кумир. Никогда не причинит боли, знает каждый твой зуб. Так что 6-летнему перерыву нет абсолютно никакого объяснения. «Я вас буду лечить так, как будто вам 2,5 года», — заверил он меня однажды, единственный из всех распознав мой настоящий возраст. Итак, вот мой список важных дел. Не в порядке убывания их важности. Первое. Составить и заверить завещание. Второе. Выбросить свитера с блестками. Третье. Пригласить сантехника, чтобы он сделал рентген канализационных труб. Четвертое. Позвонить стоматологу. Пятое. Каждый день проходить пешком 3 километра. Шестое. Закончить роман в 50 тысяч слов. Седьмое. Пересадить елочку из ванной на постоянное место в саду. Восьмое. Ответить на письма 1994 года. Девятое. Выбросить все нижнее белье, испорченное при стирке. Десятое. Ответить на письма 1995 года. Кстати, пользуясь возможностью, извиняюсь перед друзьями и знакомыми, которые мне писали в 1994 и в 1995 годах. Честное слово, когда-нибудь я вам отвечу. Просто в 1995 году я это дело запустила, а теперь, в 1996, у меня накопилась такая высоченная оползающая гора корреспонденции, что для ее покорения требуется кислородная маска. 16:30. Решила все же разобраться со списком. Только что сходила на 2-й этаж, вытащила из гардероба все свитера с блестками, а потом порылась в шкафах и ящиках в поисках жертв стирки. Не знаю, как вы, но я при покупке белья всякий раз клянусь себе стирать его в особом средстве, сушить по правилам, гладить при специальном режиме утюга. Но и откуда взялся целый ворох жалкого серого тряпья, не более соблазнительного, чем верхняя губа Джона Мейджера? Можно, конечно, все свалить на мужа. Он за границей продает скандинавам байдарки. Только это нечестно. Пора за продуктами. На 3-километровую прогулку времени нет, но как знать, по возвращении, возможно, и прошвырнусь по району, посчитаю лампы охранной сигнализации в домах у соседей. Что касается рентгеноскопии для канализации, то, если откровенно, не могу себя заставить. Все вспоминаю лицо аварийного сантехника, когда он нам сообщал, что в трубе она по какой-то необъяснимой причине пролегает под полом кухни. Умеренная течь. При этом выражение лица у него было самое суровое. С таким видом врачи из телесериалов сообщают, что пациенту осталось жить 2 недели. Нет, проблему рентгеноскопии труб я смогу решить, только окрепнув физически и духовно. Силы женщины не безграничны. Особенно женщины многократно обворованы, вроде меня. Итак, остаются трубы, завещание и роман. Не знаю, вы уже составляли свое завещание? Отлично расслабляет. Сидишь себе с адвокатом и консультантами, щебечешь о том, как все заживут после твоей смерти. Любые твои сумасбродные варианты для наследников я завещаю каждому из моих детей по X фунтов при условии, что они не вступят в брак, будут выстаивать все воскресные службы и займутся разведением свиней, быстренько отметаются. И адвокат мягко направляет себя в более прозаичное русло. 21.20. Сегодня проехалась по магазинам и купила столько продуктов, что хватило бы на долговременную осаду. Дала телефонное интервью журналисту из Австралии и написала 1000 слов для романа. Но в голове без конца крутится вопрос. «Алфи, в чем смысл-то? Неужели живем одним днем? Возможно, списки важных дел — это наше будущее. Но чем бы они ни были, черт возьми, жизнь прожить — это не просто ставить галочки против пунктов одного за другим».